лет. Некоторое время в лагере спокойно. Вставшие на путь исправления наглеть не решаются, слишком свежи еще в памяти картины бунта, но проходит несколько лет, состав меняется, забывается прошлое, и все начинается сначала. В 60-е годы такие бунты были явлением частым. Основная цель лагерей – экономическая выгода, поэтому начальство больше всего заботится о выполнении плана. От этого зависит их личная карьера, премиальные и прочие блага. Одновременно законодательство и господствующие идеологии считают каторжный труд основным средством перевоспитания. Все в лагерной жизни зависит от работы и подчинено ее интересам. За забором производства, рабочая зона, мебельный комбинат. Нет ничего паскуднее лагерного развода, когда темным зимним утром, разбуженный хриплым фабричным гудком с остатками какого-то смутного сна в голове, ты бежишь сначала в вонючую столовую, из дверей которой валит пар, как из бани, а потом, наскоро проглотив какую-то бурду с клейкими рыбьими костями, также бегом несешься к воротам, на ходу запахивая бушлат. И там, съежившись от холода, ждешь, пока надзиратель в овчинном полушубке и в валенках пересчитывает по пятеркам серую массу сгорбившихся зэков. И приехал-то я в лагерь в конце 67-го к самым трескучим морозовым и освобождался в 70-м, больше ползимы просидев, и все три зимы, как нарочно, были на редкость суровые. Четвертая бригада, пятая пятерка, вторая пятерка, третья, четвертая, пятая, проходи. Семнадцатая бригада, первая пятерка, вторая, третья. Руки засунуты в рукава бушлата, опущенные уши шапки завязаны под подбородком, и вся серая масса покачивается в разнобой, переминаясь с ноги на ногу, стараясь сберечь тепло. А впереди через ворота смутными силуэтами вырисовываются коробки цехов, труба котельной, да где-то тошнотворно верещит электропила, какой-то пахарь уже дорвался до своего станка. И только одна мысль сверлит тебе сонные мозги. Куда? В какой цех шмыгнуть? Где спрятаться, чтобы бригадир не отыскал тебя до обеда? Но вот бригадир обнаружил тебя и где-нибудь под теплыми трубами отопления, и оба вы с ним, хрипло матерясь, ненавидя друг друга и еще что-то общее, тащитесь в свой цех. Закоченелыми пальцами крутишь какие-то гайки, настраиваешь проклятый станок, и все не ладится, все из рук валится. Проходит час-другой, монотонный гул мотора, ритмичное однообразное движение — в пальцы возвращается привычная ловкость, груда готовых деталей растет и растет. «Эй, устанешь!» — кричит тебе сосед сквозь шум цеха. «Пошли покурим! Погоди, сейчас кончу, немного осталось!» И вдруг с отвращением замечаешь удовлетворение от своей ловкости, хорошо сделанной работы и желание непременно закончить ее. Так, наверное, чувствует себя изнасилованная женщина, кричит, бьется, царапается, потом затихает и внезапно с омерзением и стыдом чувствует физиологическое удовольствие. Простит ли, забудет ли хоть один зэк это окоченелое невмоготу, это нестерпимое отвращение к станкам, цехам, нормам, бригадирам и самому себе? На всю жизнь возненавидишь само слово-то «работа». Мебельный комбинат — это еще не самый тяжелый труд, разве что у грузчиков в сушилке да на лесоскладе. Дело не в тяжести, а в унизительности. Я видел людей, которые ломали себе руки-ноги, только чтобы на несколько дней избавиться от работы. Самому это сделать трудно, и в лагере был специалист костолом, высокий худой парень, работающий на лесоскладе. Ногу или руку он клал поперек двух бревен и бил посередке чурбаком, засунутым в валенок. Он мог сделать по заказу открытый или закрытый перелом. Другие рубили себе топором пальцы, глотали гвозди, делали ожоги на руках. Если раздобыть сахарной пудры и некоторое время вдыхать ее, то можно получить настоящий туберкулез. И бесчисленное множество способов существовало, чтобы поднять температуру. Самое верное — внутренний укол рыбьего жира. Шприцы всегда были у наркоманов. температура по